Глава пятая. «Я, конечно, сильно извиняюсь, но как вы собираетесь захватить переход с одним линкором в наличии? Теперь уже Аристарх Петрович начал меня допытывать, переняв эстафету у адмирала Дрейка. Нет, я не спорю. Афина — лучший дредноут во всем Черноморском космофлоте. Но, посмотрев данные по вероятному количеству кораблей противника, стоящих вблизи врат на Мадерский пояс, даже я бы не рискнул туда соваться». Кафтаранг жил и ткнул пальцем в колонку изображений сбоку монитора, горящего прямо передо мной. Несмотря на то, что мы несколько раз уже били эскадру почившего адмирала Паши Азгана, а после гоняли ее корабли по всей системе Бессарабия целую неделю, тем не менее в этом подразделении оставалось огромное число вымпелов и очень, надо сказать, хороших вымпелов. Я посмотрел на цифры. Действительно, османская эскадра, корабли которые поддержали вторжение авангарда 6-го ударного космофлота, все еще была сильна, несмотря на то, что в ее составе не было двух самых мощных кораблей. Поэтому озабоченность Аристарха Петровича мне была очень даже понятна. Итак, с кем нам, вероятнее всего, предстояло столкнуться у перехода, к которому сейчас на полном ходу шла моя маленькая храбрая эскадра из 4 кораблей? Точные цифры количества османских вымпелов, готовых встретить нас, я не знал, как не знал их на данный момент боевые характеристики. Но с помощью собственных подсчетов я смог определить примерное их количество и качество, исходя из потерь в прошлых боях. На начало кампании против Российской империи первая линейная дивизия османского флота вторжения под началом адмирала Паши Азгана имела по нашим разведданным 19 вымпелов. Как вы уже знаете, лучшие корабли этой эскадры нам удалось либо уничтожить, либо, скажем так, нейтрализовать и вывести из игры. Я прежде всего имею в виду флагманский крейсер «Седдельбахр», на котором покинул этот мир адмирал Азган, и, конечно же, славный линкор «Абдул-Кадир», захваченный мной и хунхузами в первые дни войны. Без этих двух дредноутов дивизия османов теряла не менее трети своей совокупной огневой и оборонительной мощи. Помимо этого, в нескольких сражениях за Бессарабию османы умудрились потерять уничтоженными один легкий крейсер и одну галеру, и захваченными в качестве военных трофеев еще две галеры, которые благополучно служат сейчас в рядах Черноморского космического флота, одна под названием «Бешеная мама Люда», а название второй не помню. Кажется, когда я еще был у своих, Пападакис и ребята все спорили о том, как переименовать захваченную галеру, но так и не сошлись во мнениях. Я на минуту отвлекся, вспомнив своих старых друзей. Айка, его гоп-команду, Дорохова, Наэму, Алексу и Тасю. Почувствовав, что сейчас могу не сдержать эмоций, я силой заставил себя вернуться к реальности. Так, что там дальше? 19 минус 6 мною упомянутых равно 13 вымпелов. 5 из этих 13 – та эскадра, которая попыталась атаковать нас с адмиралом Дрейком, и которую отогнал своим появлением Гуфэнь и его бандиты, ушла не в сторону перехода, к которому мы сейчас двигались, а совершенно в противоположную, поэтому от общего числа отнимаем еще 5 единиц. Итого, как максимум, нас будут ожидать 8 вымпелов, и это если все они в момент нашего прибытия будут находиться на месте. Что по качеству этих кораблей? Как я помню, еще один дредноут данной дивизии получил в недавнем прошлом серьезные повреждения. Я имею в виду тяжелый крейсер «Геке». Сумели ли восстановить его мощности технические службы османов? Не думаю. На ТС, где стоял сейчас «Геке», у турок не было передвижных верфей, а своими силами вновь поставить в строй и полноценно восстановить корабль они физически не могли. Однако помимо крейсера «Геке», который, кстати, не казался сейчас таким уж беззащитным, в рядах противника оставался как минимум еще один тяжелый крейсер и два легких, остальные вымпелы были галерами. По итогу, что мы имеем? С одной стороны, Афина с работающими полями и палубными орудиями, но без истребителей, плюс поддержка от фрегата «Рорк» и эсминца «Чонси». С другой, три крейсера помимо «Геке» и четыре легкие галеры поддержки. Итан Дрейк и Кафтаранг Жила, если честно, были правы в своих опасениях. Атаковать противника при таком его численном перевесе казалось делом почти безнадежным. Во-первых, у меня не было в наличии мигов, которые бы могли прикрыть трансляторы защитных полей Афины во время боя. В том, что спаги, тяжелые истребители османов, первым делом попытаются это осуществить, сомнений не было. Не могу сказать точно, сколько машин имелось у противника в наличии, но исходя из штатного количества, можно было предположить, что не менее 30 или 40 штук, по 2 истребителя на каждой галере и легком крейсере, по 16 спаги на тяжелых крейсерах. Во-вторых, если во фронтальном противостоянии легкие галеры «Афини» были абсолютно не страшны, то вот в маневренном бое, когда линкор находится в статичном положении, ведя арт-дуэль с крейсерами противника, эти самые быстроходные галеры могут серьезно попортить нам кровь. А именно, пользуясь численным превосходством, они обязательно попытаются зайти моему линкору в хвост и с дальней дистанции расстрелять его силовые установки. Если бы у меня было в наличии больше кораблей поддержки, тогда этот маневр османов я бы сумел нейтрализовать. Однако при мне находились всего лишь миноносец и фрегат, которые точно не смогут перехватить все четыре галеры, как ни старались бы этого сделать. И вот какая получается картина маслом. Мне не нужно было даже запускать программу возможных вариантов действий на компьютере, чтобы понять, как будет проходить этот скоротечный бой. Сначала мне во фронт выйдут три турецких крейсера, выстроятся в линию и навяжут дуэль. В это время спаги попытаются обнулить защитные поля Афины и остальных моих кораблей. Одновременно четыре галеры начнут обход всей нашей группы. Какие у меня варианты? Либо запираться в глухой обороне, надеясь на своих зенитчиков, что те отобьют нападение османских истребителей с одной стороны, а с другой, что ставшие к корме Афины вплотную Чонси и Рорк сумеют защитить собственными корпусами силовые установки моего линкора. Такое теоретически было возможно, но крайне маловероятно, что нам так повезет и все задуманное осуществится. Каков шанс отбить навал нескольких десятков тяжелых спаги? С одной стороны, истребители османов не отличаются маневренностью, отчего будут являться легкой мишенью для зенитчиков. Но вот количество истребителей меня сильно смущало. Атаку сразу 30 или даже 40 таких машин не могла отбить зенитная артиллерия одного единственного дредноута, даже такого, как линкор «Афина». Рорк и Чонси, конечно, не будут при этом стоять в стороне, но их зенитных орудий, скорее всего, тоже не хватит. В общем, здесь шансов у нас 50 на 50. А это уже рулетка, которая мне не нравится. Но главную угрозу, по моему мнению, все-таки представляли эти четыре юркие галеры. Они точно пойдут на обход, в этом не было сомнений. И надежды на то, что корпуса прижавшихся ко мне кораблей прикрытия уберегут двигатели «Афины» от уничтожения, практически не остается. Как ни прикрывай, османские канониры найдут брешь в обороне и рано или поздно выведут из строя все силовые установки линкора. А тогда потерявшую ход и управление «Афину» можно будет атаковать с любой стороны, что и сделают крейсера противника, выйдя на арену в финальной фазе сражения. Таким образом, лобовая атака османской эскадры, силами которой у меня сейчас имелись в наличии, абсолютно точно и при любых раскладах приводила к поражению. «Вот в этом и вопрос, господин контр-адмирал», — продолжал допытывать меня Кафтаранг Жила. «Как вы собрались побеждать? Это первый. И второй. Какого черта мы тащим за собой этот огромный неуклюжий трофейный топливозаправщик до краев, наполненный янтарем?» Аристарх Петрович кивнул на изображение на карте, где помимо Афины, Рорка и Чонси, за нами увязался огромный, похожий на объевшегося бегемота, неповоротливый танкер. «Этот толстяк еще и медлительный, как ленивец. Из-за этого мы теряем драгоценное время», — продолжал недовольно бурчать Кафтаранг, не понимая, зачем контр-адмирал Васильков взял с собой Интария на целую дивизию. «Это наша наживка, Аристарх Петрович», — загадочно улыбнулся я, погружаясь в собственные мысли. «Мы что, на рыбалку собрались?» Кафтаранг всегда начинал злиться, когда чего-то недопонимал. «На кого, позвольте узнать?» «Надеюсь, попадется жирный карась определенного веса, размера и даже названия», ответил я, еще больше запутывая Кафтаранга. «Как я понимаю, конкретики от вас мне не дождаться». Жило устал стоять рядом со мной, ожидая ответа. «Позже, Аристарх Петрович, потерпите», отмахнулся я, продолжая задумчиво смотреть на монитор. Кафтаранг понял, что сейчас меня благоразумнее не беспокоить, и молча отошел в сторону, занявшись своими рутинными обязанностями на капитанском мостике. Так прошло 2,5 часа. Наша эскадра, состоящая из трех боевых кораблей и танкера, покрыв почти половину расстояния до конечной точки маршрута следования, постепенно приближалась к вратам на Мадьярский пояс. В скором времени сканеры дальнего обнаружения уже могли начать передавать первые данные из сектора, в который мы направлялись. «Пора забрасывать удочку», — очнулся я, посмотрев на часы. «Аристарх Петрович, выводите вперед топливозаправщик. Маршрут, которым он должен курсировать, я вам передал. Мы же втроем переходим в режим радио и электронного молчания. Пошлите сообщение на Рорк и Чонси, чтобы молчали, как немые. До сих пор не могу понять, зачем рыбачить на османов при помощи танкера», — покачал головой Жила, параллельно выполняя мои распоряжения. «Если вы желаете выманить противника с таможенной станции на открытое пространство, то для этого не нужно трясти у них перед носом морковкой в виде топливозаправщика. У криптотурок запасов интария на ТС больше, чем у нас, поэтому их на это не соблазнишь». «Но мы с вами рыбачим вовсе не на османов», — ответил я. «Тогда на кого?» — пожал плечами Кафтаранг. «У перехода, кроме турецкой эскадры и реквизированных гражданских кораблей, никого нет». Аристарх Петрович начал получать картинку первых изображений врат и скопления судов в этом районе. Радары Афины обладали большей дальностью действия, поэтому я не опасался, что противник в данный момент нас заметит. «Ошибаешься», — покачал я головой. «Есть здесь один карась, а вернее осетр, которого нам предстоит загарпунить». «Прошу вас, господин контр-адмирал, не говорите со мной загадками», — взмолился Жила, который голову сломал, пытаясь понять, что я такое задумал. «Терпение, мой друг», — был мой ответ. «Мои приказы выполнены?» «Да, господин адмирал», — кивнул Жила. «Переходим в режим молчания. Сообщения на корабли союзников переданы. Танкер ушел вперед по вашим координатам». «Теперь отклоняемся на 13 градусов вправо от перехода», — продолжал я. «Не нужно, чтобы нас заранее заметил противник. Благо, на тяжелых крейсерах у османов стоят сильные радарные установки. Я не хочу рисковать». «Мы тем самым удаляемся от врат», — произнес Аристарх Петрович, прочертив новый маршрут следования. «Вы же сами говорили, что времени на занятие перехода у нас в обрез, потому как к османам в любую минуту может подойти подкрепление от командора Ричардсона». «Говорил и могу повторить, что опасность этого крайне велика», — согласился я. «Тогда почему мы медлим и сами отдаляемся от цели? Сначала рыбалка, потом сражение. Все нужно делать по порядку». Я решил, что буду издеваться над Жилой до последнего. «Терпение, Кафтаранг, терпение». Аристарх Петрович, раскрасневшийся от негодования, хотел было по старой пиратской традиции хорошенько выругаться, но испугался моей реакции, поэтому сделал над собой усилие и промолчал. Потянулись долгие минуты ожидания.